Глава 17. Полицейский войник перетащил весь ручной багаж супругов Ивановых из кареты, и супруги в ожидании поезда расположились в станционном буфете за одним из столиков. Помещение буфета было очень приличное, на европейский манер, отделанное по стенам резным дубом. На стойке были выставлены закуски, состоявшие из консервов в жестянках, сыр, ветчина. Но в горячих блюдах, когда супруги захотели поужинать, оказался тот же недостаток, что и вчера в гостинице «Престола наследника». Кельнер в горохового цвета пиджаке и в гарусном шарфе на шее представил карту с длиннейшим перечнем кушаний, но из горячего можно было получить только овечье мясо с рисом да сосиски, чем и пришлось воспользоваться. Овечье мясо, впрочем, было не подогретое, свежежареное и в меру приправлено чесноком. Железнодорожный буфет был почти пуст, пока супруги ужинали. Только за одним еще столиком сидели два бородача и усач и пили пиво. Усач был хозяин буфета. Он оказался сносно говорящим по-русски, и когда супруги Ивановы поужинали, подошел к ним и справился, куда они едут. «Ах, вы говорите по-русски!» — обрадовался Николай Иванович. «В Софию мы едем! Посмотрели сербов, а вот теперь едем болгар посмотреть!» «Если вы едете до Софья, — сказал буфетчик, — то на стадион вы никакой кушанья не получите, а потому молимо взять с собой что-нибудь из моего буфета». «А когда мы приедем в Софию?» «За утро, после позднее, полудня, в едночас». В пояснении своих слов буфетчик показал один указательный палец. «А если так рано приедем, то зачем нам еда? Мы уж поужинали», — отвечала Глафира Семеновна. «Да у меня даже сыр и хлеб есть». Но Николай Иванович запротестовал. «Нет, нет, без еды нельзя отправляться. Тем более, что нас предупреждают, что на станциях ничего не найдешь», — сказал он. «Утром проснемся рано и есть захочется». «Ну, что вы имате, говорите? Курица жареная есть? Кокош по-сербски. Есть холодная жареная кокош?» «Есть-то, есть-то, господине». «Не на деревянном масле жареное? Не на оливковом?» «Нет, нет, господине». «Ну, так вот, тащи сюда жареную курицу, да заварите нам в нашем чайнике нашего чаю. Глаша, давай чайник». И опять извлечен завязанный в подушках металлический дорожный чайник. Принесена жареная курица, приготовлен для дороги чай, и Николай Иванович начал рассчитываться с хозяином за ужин и за взятую в дорогу провизию сербскими кредитными билетами, как вдруг подошел к нему словно из земли выросший полицейский войник и стал его звать с собой, повторяя слова «касса» и «билеты». «А-а-а! Отворили уж кассу. Ну, пойдем брать билеты. А ты, Глаша, тут посиди», — сказал Николай Иванович и направился за войником. «Николай, Николай, только ты, Бога ради, не ходи с ним никуда дальше кассы, а то он тебя куда-нибудь завести может», — испуганно сказала Глафира Семеновна. «Я все еще за вчерашнюю таможенную историю боюсь». «Ну вот, выдумай еще что-нибудь». Николай Иванович ушел из буфета и довольно долго не возвращался. Глафира Семеновна начала уже не на шутку тревожиться об муже, как вдруг он появился в буфете и, потрясая рукой с билетами и квитанцией от сданного багажа, восклицал: «Нет, каковы подлецы!» «О, Господи! В полицию тебя таскали! Ну, так я и знала!» В свою очередь воскликнула Глафира Семеновна. «Да прогони ты от себя этого мерзавца! Чего он по пятам за тобой шляется?» «Войник тут ни при чем!» «Нет, каковы подлецы!» Продолжал Николай Иванович, подойдя уже к столу. Ни за билеты, ни за багаж не берут сербскими деньгами, которые я давеча выменял у жида. «Это сербскими-то бумажками?» — спросила Глафира Семеновна. «Да, да, золотом им непременно подай. И правила показывают. Билеты проездные, мы, говорит, только за золото продаем». Принужден был им заплатить в кассе французским золотом. Еще хорошо, что нашлось, а не найдись золото. Ну и сиди на бабах, или поезжай обратно в гостиницу. А много у тебя этих сербских бумажек еще осталось? Рублей на 50 будет. Где их теперь разменяешь? Ну, в Софии разменяешь. Или не разменяет ли тебе буфетчик? Бумажки были предложены буфетчику, но тот отказался разменять, говоря, что у него такого количества золота нет. «Ты говоришь, в Софии разменяют», — сказал Николай Иванович жене. «Уж ежели их здесь не везде берут, так как же их в Софии возьмут? София — совсем другое государство». «Ну вот, те же братья-славяне». «Меняло какой-нибудь, наверное, разменяет». Войник, между тем, суетился около ручного багажа и забирал его. «Что вы тут вертитесь?» — крикнула на него раздраженно Глафира Семеновна. «Подите прочь!» Войник заговорил что-то по-сербски и упоминал слово «ваген». В это время раздались свисток паровоза, глухой стук поезда, и зазвонил станционный звонок. Пришел из Вены поезд, направляющийся в Софию и в Константинополь. «В вагон он нас сажать хочет», — сказал Николай Иванович провойника. «Ну, сажай, сажай, что с тобой делать? За вытаскивание из кареты багажа 20 пара получил, а теперь еще столько же получить хочешь? Получай». «Только, братушка, чтоб места нам были хорошие, слышь? Добрые места. Пойдем, Глафира Семеновна». И супруги направились вслед за войником садиться в вагон. Когда они вышли на платформу, движение на ней было еще меньше вчерашнего. Приезжих в Белград было только трое, и их можно было видеть стоящими перед полицейским приставом, рассматривающим около входа в таможню их паспорты. Отправляющихся же из Белграда, кроме супругов Ивановых, покуда никого не было. Супруги сели в вагон прямого сообщения до Константинополя, и, на их счастье, нашлось для них никем не занятое отдельное купе, где они и разместились. «Добрый вечер, захвалюем», — сказал войник, поблагодарив за подачку нескольких никелевых монет, и удалился. Глафира Семеновна стала хозяйничать в вагоне. «Прежде всего надо разостлаться и улечься», — сказала она, развязывая ремни и доставая оттуда подушку и плед. «Увидит лежащую даму, так поцеремонится войти». «А ты не кури здесь», — обратилась она к мужу. «Пусть это будет купе для некурящих». «Да не беспокойся, никто не войдет. Отсюда пассажир-то, должно быть, не каждый день наклевывается. Посмотри, вся платформа пуста». И действительно, на платформе не было ни души, ни публики, ни железнодорожных служащих. Прошлось четверть часа, а поезд и не думал трогаться. От нечего делать Николай Иванович прошелся по вагону, чтобы посмотреть, кто сидит в нем. Двери купе были отворены. В одном из купе лежал на скамейке в растяжку и храпел всласть какой-то турок в европейском платье. А о том, что это был турок, можно было догадаться, постоявший на столике у окна Феске. Против него на другой скамейке сидел сербский или болгарский православный священник в черной рясе и черной камелавке и чистил апельсин, собираясь его съесть. В другом купе было пусто, но на сетчатых полках лежали два фронтовские чемодана с никелевыми замками. Висело рыжее клетчатое пальто с пелериной, и на столе стоял цилиндр. Еще одно купе было заперто. Но из-за запертых дверей слышалась польская речь. Раздавались два голоса. Николай Иванович вернулся к себе в купе и сообщил о своих наблюдениях жене. Прошло еще полчаса, а поезд и не думал отправляться. «Когда же, однако, мы поедем?» — проговорила Глафира Семеновна. Поднялась и вышла на тормоз, чтобы спросить у кого-нибудь, когда отойдет поезд. Две бараньи шапки везли ее сундук на тележке. «Боже мой! Еще только наш багаж в вагон везут!» — сказала она и крикнула шапкам. «Скоро поедем!» «Еда наест и половина!» — послышался ответ. «Боже мой! Еще полчаса ждать!» — проговорила она и, войдя в вагон, сообщила об этом мужу. «Ну так что ж, посидим, подождем. Вот я чайку из нашего чайника напьюсь. Признаюсь, я даже люблю так, не торопясь. Это напоминает наши маленькие русские дороги. Там иногда на станции просто какого-нибудь Ивана Ивановича ждут, который непременно обещался сегодня ехать с поездом», — отвечал Николай Иванович. «Ну нет, уж этого я не люблю. Ехать так ехать». «И поедем в свое время. А то лучше, что ли, если такая спешка, как на железнодорожной станции в Берлине. Там еле успеваешь сесть в вагон, да и то рискуешь попасть не в тот, в какой надо, и очутиться вместо Кёльна в Гамбурге. Да ведь ты помнишь, какая с нами была история, когда мы на парижскую выставку ехали? Думаем, едем в Париж, а попали черт знает куда». Но вот раздался второй звонок, и из буфета стали показываться на платформе железнодорожные служащие. Затем началось постукивание молотком колес у вагонов. В вагон влез худой и длинный англичанин с рыжей клинистой бородой, в желтых ботинках, в сером клетчатом пиджаке и триковой шапочке с двумя триковыми козырьками. На нем висели на ремнях баул с сигарами, бинокль в чехле и моментальный фотографический аппарат. Англичанин направился в купе, где висело клетчатое пальто. Но вот и третий звонок. Раздались звуки рожка, свисток локомотива, и поезд тронулся, уходя со станции. Супруги Ивановы стояли у открытого окна и смотрели на платформу. Вдруг Глафира Семеновна увидала вчерашнего таможенного чиновника, стоявшего на платформе и смотревшего прямо в окна вагона. «Вчерашний мой мучитель», — быстро сказала она мужу и показала чиновнику язык, прибавив: «Вот тебе за вчерашнее».